Критика современного образования. Если бы общественные институты в реальности соответствовали документам, на основе которых они построены и функционируют, мы бы жили в практически идеальном мире. Если бы в государствах действительно соблюдались права граждан, закрепленные в их конституциях, практически любое государство представляло бы собой утопическое общество, сошедшее со страниц книг фантастов и мечтателей. Что же касается образования, если бы преподаватели и ученики соответствовали программам и требованиям Министерства образования, наше общество состояло бы из гармонично развитых, высокообразованных, эрудированных людей. Проблема чаще всего не в плохо написанном документе, хотя и такое встречается, а в том, что документ не учитывает реальность, тот самый пресловутый человеческий фактор. Вот тут-то и начинаются такие искажения, что любые, самые благие намерения превращаются в фарс, а чаще в трагедию. В итоге все скатывается к банальной показухе. Учителя делают вид, что сеют разумное, доброе, вечное, а дети делают вид, что учатся. И те, и другие отдают себе отчет в том, что их деятельность не более чем мучительный фарс, но при этом поддерживают видимость образовательной деятельности. Молчаливый заговор школ против общества, результат которого – превращение учения в мучение. Время обучения в школе постоянно увеличивается. Семилетка, восьмилетка, десятилетка, одиннадцатилетка – в некоторых странах, например, Канаде, вообще учатся в школе по 12 лет. Это нонсенс. В прежние времена к 18 годам человек считался вполне зрелым. История знает немало примеров удивительных достижений на разных поприщах и в более ранних возрастах. Имеет место явное ущемление молодежи школьного возраста в правах, до совершеннолетия на многие вещи требуется разрешение родителей, во многих областях подростки не могут действовать самостоятельно. Наблюдается намеренное желание общества как можно дольше удерживать молодых людей за партой, чтобы не переполнять рынок труда. Но общество не желает себе признаться, что истинная причина удлинения сроков школьного образования – желание как можно дольше удерживать молодых людей за партой, не пуская во взрослую жизнь, потому что там, по большому счету, им нечего делать. Для той же цели развелось непомерное множество колледжей. Молодого человека не ждет интересная работа, поэтому пускай учатся как можно дольше. Да и ладно бы учились. Давно уже пребывание как в средних, так и в высших учебных заведениях превратилось в некий фарс. Так принято, так надо. Романтизация школьных и студенческих лет. Сколько полезного могли бы сделать молодые люди, если бы их деятельность была направлена на конкретную продуктивность? Но нет, обществу этого не нужно, и всякий молодой человек или девушка получает прививку показухи, валяния дурака и деятельного безделья, производя множество никчемных школьных работ и презентаций. Интеллектуальная бесплодность, более того, привычка к заведомо бесплодной деятельности порождают поколение бесполезных людей, которые не умеют и так и не научатся делать что-либо, если не полезное, то хотя бы достаточно креативное, чтобы хоть как-то оправдать свое существование. Одной из возмутительных черт системы школьного образования является насильственность. Система навязывает определенные программы, методы и формы обучения. В некоторых странах за попытку перевести своих детей на домашнее образование родителей могут привлечь к уголовной ответственности. Например, в Германии. Желания и интересы ребенка и родителей не учитываются. Мы еще не раз в этой книге вернемся к абсолютной, можно сказать, даже вредительской нерелевантности как самой школьной программы, так и конкретного преподающегося материала. Мы все помним страшную скуку школьных уроков и учебников, и, возможно, относим это к тому, что в детстве нам было трудно воспринимать этот материал в силу возрастных особенностей. Но авторы недавно провели эксперимент над собой и ознакомились с содержанием современных школьных учебников. Несмотря на то, что авторы этой книги живо интересуются науками и разными областями культуры, нередко для удовольствия слушают различные лекции и смотрят познавательные видео, а также склонны читать весьма сухую научную литературу, школьные учебники побили все рекорды. Суше и скучнее мы ни с чем не встречались. Отключаешься на второй-третьей минуте ознакомления. Общие идеи отсутствуют, текст перегружен ненужными подробностями. Только вредитель мог подсунуть такое детям. Так что проблема даже не в том, что большинство из того, что изучается в школе, нерелевантно и никак не применяется во взрослой жизни, а в том, что подача материала такова, словно бы поставлена цель навсегда отбить у школьника какое-либо желание чему-либо учиться. Система образования основана исключительно на «надо». Даже если ученику химия не нужна, и он хочет работать продавцом предметов искусства, все равно таблицу Менделеева учить придется, причем не понимая и без всякой связи с жизнью. И наоборот, если ты с детских лет хочешь стать врачом и хочешь уже в школе изучить анатомию более глубоко, не выйдет. Это не входит в план педагога. Есть такая заметка на просторах интернета, где очень убедительно школа сравнивается именно с тюрьмой. Из нее невозможно освободиться раньше срока, в ней ты абсолютно не свободен и зависим от учителя. Ты должен делать то, что от тебя требуют, и поэтому мотивации никакой нет, ты делаешь все это лишь бы сделать. Ты не являешься личностью, ты просто один из толпы. И так далее. Взаимные оскорбления, драки, пакости, издевательства – вот что получают дети в школах вместо знаний и навыков постигать мир. Такое ощущение, что ради того, чтобы родители могли дольше работать, всю информацию растянули на года. Хотя многое можно было бы изучить в несколько раз быстрее. Так некоторые дети заканчивают школу экстерном. А те, кто учится дома, иной раз на подготовку к экзаменам за год тратят всего один месяц в году. Тогда зачем каждый день долбить одно и то же? Итак, мы помним, как откровенно было скучно на уроках. Когда тему не просто прошли, а 300 раз разжевали с разных сторон, как будто больше и поговорить не о чем. Но при этом так никто ничего и не понял. Совершенно очевидно, учителя тянут время, детей надо чем-то занять, чтобы был порядок. Из живых, ищущих, увлекающихся существ, пусть и немного диковатых, сделать отупевших зомби. Кажется, в классе даже мухи дохнут от скуки. Время на уроке расходуется негибко. Кому-то скучно, а кто-то ничего не понимает. Одни с удовольствием во время урока не сидели бы лишние полчаса, ожидая, когда все дорешают контрольную, а делали бы какие-то дополнительные, более интересные задания. И было бы здорово, чтобы дети сами могли решать, что они хотят изучать. Поражает отсталость и несовременность образования. О новейших открытиях вы в школе не узнаете. Вам там расскажут о том, что написано в учебнике, даже если недавно кто-то это смог опровергнуть. Кого готовят школы? Ну, давайте честно. Тех, кто может сидеть на одном месте, не высовываться, делать рутинную работу много лет. То есть удобных сотрудников, которыми в дальнейшем будет легко управлять пряником и кнутом. Нестандартное мышление в школе обычно не приветствуется, как и предпринимательство. Нет самой важной нравственной базы, даже наоборот. За годы школы ребенок каждый день смотрит на то, как жить не надо, но впитывает это как норму. Чтобы выжить в коллективе, ему часто приходится идти против своей совести, обманывать. Он видит несчастных учительниц, ненавидящих свою работу, или как минимум женщин, которые очень много и бесполезно трудятся, но мало что могут себе позволить. Большинство этих учительниц не замужем и самостоятельно растят детей, пребывая в постоянном сильном стрессе. При этом всячески костерят мужчин даже на уроках. Одна учительница так ненавидела мужчин, что, вызывая мальчишек к доске, очень долго их мучила и выдавала потом: «Ну что с тебя взять? Ты же мальчик, садись, 3». А девочкам оценки ставились просто так, из женской солидарности. Учителей мужчин катастрофически мало, максимум физрук и физик. Да и те обычно подавляются в коллективе директором-женщиной или женщиной-заучем. Идеальная картина для взрослой жизни. Все ведь так живут, это норма. Ничего не говорится о Боге, или говорится настолько назидательно, что у ребенка в эту сторону все закрывается. Например, ввели основы православия. Но снова обязательно для всех, в назидательном порядке, еще попробуй откажись. И преподаются они часто так, что отбивают желание идти глубже. А дети ведь все впитывают как губки, образование же от слова «образ». Какой образ у них перед глазами в школе? В школах, как нигде, проявляются жесткие социальные условия и травля белых ворон. Кто определяет правила в детском коллективе? Обычно тот, кто наглее, смелее, сильнее и харизматичнее. При этом такой человек не обязательно умен, далеко не всегда обладает нравственной чистотой, и правила создаются такие же. В классе правила задаются мальчишками, которые уже в 5 классе пьют водку и курят. Нормальными считаются те, кто умеют разговаривать матом, кто уже в 7 классе с кем-то целуется и так далее. Остальные считались отбросами и ботанами, а то и просто чмошниками. Над девочками постоянно и зло шутят, издеваются. Причем девочки обижают девочек. Мальчикам, которые выросли в интеллигентных семьях, устраивают головомойки. Постоянно. Это в порядке вещей и никого не удивляет. Обычную с виду девочку всем классом с упоением зовут жирной, над мальчиком, который очень медленно на все реагирует, смеются, считая и тупым, и тормозом, кому-то в сумку подкладывают мышь, на кого-то выливают воду на перемене, кого-то окунают головой в унитаз. И все это в хорошей школе, в хорошем районе. Любой, кто выделялся, всегда сталкивается с серьезной травлей. Девочка, которая скромно одевается и не встречается с мальчиками, подвергается гонениям и называется исключительно старой девой, тупой целкой. Мальчиков же просто бьют, отбирают у них деньги. Еще чаще так поступают с теми, кто помладше на пару лет. Сколько же нужно потратить душевных сил на переваривание всей этой гадости? Сколько лет потом нужно выводить все это из своей души? Казалось бы, совершенно случайные посторонние тебе люди, но каждый день раскачивают твою лодку, не желая оставлять тебя в покое. И ты никуда не можешь из нее деться, и все это считается нормой. Единственный вариант, отказавшись от себя и своих ценностей, стать таким же, как все. Делая совсем не то, что хочется, подражая совсем не тем и непонятно зачем. Возвращаться к себе ничуть не проще, чем избавляться от гадости, которую тебе набросали в душу, даже еще сложнее. Многое ведь становится привычным и кажется нормой. В школе единственная мотивация – это оценка, плохая или хорошая. Из страха перед двойкой стараешься сделать лучше. Мечтая о пятерке, исправляешь все ошибки. Делать что-то хорошо просто так, изучать что-то глубже просто так, никто не будет. Зачем? Школа убивает в ребенке его природную любознательность своим насильственным вдалбливанием. Потому что лишние вопросы не задавай, а вдруг учитель сам ответа не знает. И вообще, не мешай всем остальным, мало ли что тебе интересно. Дома на твои вопросы тоже отвечать никто не хочет, а порой и не может. Читать лишние книги уже нет ни времени, ни сил, пока прочитаешь то, что нужно. И все. Нет любознательности, только обязательство изубрения того, что неинтересно. Девочкам такая система обучения дается проще. Они быстрее переключаются, им проще зубрить, ничего не понимая. Поэтому в школе они часто успешнее. Почти все отличницы – девочки. И в такой обстановке у девочек сильнее растет гордыня. Мол, смотрите, какая я молодец, какая я умная, а вы все тупые. И особенно тупыми, конечно, кажутся именно мальчики. Они учатся иначе, и им такая форма совсем не подходит. Потом такая девочка подобным образом относится ко всем мужчинам, как к тупым, медлительным, глупым. Хотя они таковыми не являются, у них просто иначе работает мозг. Они, может быть, долго запрягают, зато потом не остановить. Мальчики способны уходить глубже, изучать со всех сторон, а не просто скакать по верхам. Но девочка этого не понимает, у нее просто разрастается гордыня. Помогает ли это ей в семейной жизни? Точно нет. Что делают в школе дети в течение 6 часов? Сидят на одном месте. Несколько перемен, где можно побегать, но часто даже это нельзя. Пару раз в неделю у них физкультура и все. Какой тут активный образ жизни? Мы вот так вырастаем и продолжаем сидеть. А куда деть всю внутреннюю энергию и силу? И откуда черпать разрядку, вдохновение? Система, когда тебя публично спрашивают у доски и потом ставят оценку, может нанести ребенку много ран. Потому что некоторые боятся отвечать у доски, кто-то все забывает от волнений, кому-то нужно время на то, чтобы включиться. Все дети разные, а публичный опрос подходит лишь некоторым. Остальным он может принести лишний стресс, переживания, в том числе и по поводу публичного выставления оценки учителям. Нет в школе природы. Дети весь день в каменных стенах. И городские дети изучают природу в теории, хотя можно было бы выйти на улицу и изучить ее на практике, в лесу, в парке, в огороде. Даже живые уголки в школах обычно какие-то не очень живые. Детские впечатления автора. Дети в живом уголке подрались, кому держать хомячка, и оторвали ему голову. Учительница сильно ругалась и похоронила хомячка на клумбе. Автор ребенком часто ходил к хомячку на могилку и грустил. Другое воспоминание автора, которое он приводит часто, мальчишки, отобранной у него краюхой хлеба, убили голубя. Так они его покормили. Взрослому такие сцены пережить непросто, что уж говорить о детях. Жестокость одного-двух бандитов в классе, несущих агрессию своих семей, отравляет всю атмосферу в классе. И неважно, чем ты любишь заниматься, в школе даже очень любимые тобой могут так старательно в тебя засовывать, что это вызовет отторжение. Школа лишает родителей и детей общения. Все сводится к формальным вопросам: уроки сделал, экзамен сдал, а на большее сил и времени, а главное желание, нет, даже в выходные. Да и не о чем становится общаться. Родители заняты своей жизнью, дети своей, и точек соприкосновения с каждым годом все меньше. Дети становятся такими, как те, с кем они общаются. Каким бы ни был огурец, большим или маленьким, плотным или не очень, при попадании в рассол с другими огурцами он становится таким же, как и другие. Он может быть чуть более соленым или чуть менее, но он точно не сможет остаться таким, каким был прежде. Вот так на нас влияет наше окружение. С кем мы находимся рядом, такими мы и становимся, хотим мы этого или нет. Поэтому окружение стоит выбирать очень внимательно, особенно для детей, которые все впитывают как губки. а какие дети ему попадаются в школе. Случайные, никак и никем не отобранные, подходящие ему только по возрасту и району проживания. Какие у них при этом ценности, какие семьи, какие планы. Что мы об этом знаем, отводя ребенка в школу? Школа учит одному, а в жизни требуется другое. Возможность выбрать какой-либо профиль обычно есть только у старшеклассников, и то не во всех школах. Дети тратят время на ненавистные и ненужные предметы. Это существенный недостаток современного школьного образования. У каждой школы свой рейтинг. Чем он выше, тем у образовательной организации больше преференций. Рейтинг складывается из многих показателей, в частности среднего балла учащихся и результатов ЕГЭ. Из этого вытекает следующая проблема общеобразовательных школ. Зачастую оценки не коррелируют с реальными знаниями. Более того, у многих школьников отметки порождают комплексы и становятся причиной для травли и других проблем обучения в школе. Формализм пронизывает все сферы школьной жизни, от ведения электронных журналов до пресловутых указаний, как начать писать на листочке в клеточку, 4 клетки вниз, 2 вправо. Ребенка с первого класса приучают к правилу «без бумажки ты букашка» и заставляют соблюдать десятки никому не нужных правил, порождая все новые проблемы в области образования. Одни родители сами готовят детей к школе, другие полагают, что это зона ответственности педагогов. Одни дети в 3 года читают и считают, другие в 7 едва складывают слоги и цифры. А потом 30-40 абсолютно разных ребят собираются в одном классе. Современная система образования исходит из необходимости осуществлять определенные стандарты, как связанные с общим средним уровнем требований к той или иной квалификации на всех уровнях, так и связанные с общей мировой унификацией подходов к назначению системы и институтов образования. В идеале во всех странах мира должны действовать единые, причем наиболее эффективные и прозрачные, объективные критерии отбора квалификационных параметров, оценки знаний, характеризующие уровень и применяемость видов знаний. Учебный процесс по каждой квалификации, виду знаний, должен реализовывать требования и критерии отбора, исходя из реального уровня суммарных знаний обучающегося. Вместе с тем, система институтов образования должна быть взаимосвязана с институтами научного познания, иметь все возможные выходы на практический уровень приложения, способствовать в максимально возможной форме личной и профессиональной реализации индивида в дальнейшей жизни. Однако на деле все эти задачи изначально сталкиваются с самыми многообразными вызовами в современном мире. Во-первых, связь образования и воспитания из-за динамики внешнего воздействия и альтернативности авторитетов весьма эродируется. Умножается количество потенциальных выборов, которые по каждому случаю должен делать индивид. Это приводит к раздробленности сознания и атомизации индивидов в социуме. Образование оказывается бессильно помешать фрагментальной социализации человека, и такой ее характер только упрочивается. Далее. Объективный рост объема знаний в каждой конкретно взятой сфере растет экспоненциально. Это находит более-менее современное отражение в структуре преподавания и образовательных институтов. Однако при этом постоянно умножаются нестыковки внутри системы процессов обучения как отдельных квалификаций, так и на междисциплинарном уровне, а его удельный вес внутри системы все растет. Такие диспропорции приводят к незаметной, но все более отчетливой потере образованием критериев соотношения общей культуры восприятия знаний и умений с одной стороны и профилированных областей прикладного приложения знаний для индивида с другой. В этих условиях человек теряется в растущем объеме разнообразной информации, не будучи способным правильно обращаться с ней. Эта фундаментальная проблема приводит к тому, что индивид либо сужает сферу своей квалификации максимально возможным образом, становясь невежей во всем остальном, либо распыляет свой потенциал, не будучи способным сконцентрировать его с максимально пользой. Отсутствие культуры познания стимулирует данную тенденцию. Связь между теорией и практикой, видами знания, междисциплинарные связи внутри квалификации в сознании каждого человека приобретают ярко выраженный эрудированный характер. Растущее недопонимание на уровне системы порождает со временем непонимание, а затем потенциально и противодействие. Современная школа должна не просто давать набор академических знаний, а сформировать всесторонне развитую личность. Либо мы готовим к жизни, либо к экзаменам. Мы выбираем первое. Учителя должны не тянуть время на уроках и годами долбить бесполезную скучную тягомотину, чтобы удержать детей как можно дольше в школе, а наоборот, снабжать их инструментами к самостоятельной деятельности и помогать ее налаживать. Пусть постепенно дети интегрируются в реальную, интересующую их деятельность. Пусть пытаются зарабатывать деньги тем, что их увлекает. Хватит откладывать жизнь на потом, когда закончишь школу, станешь взрослым. Привычка откладывать жизнь, увы, остается. Необходимо учить ребенка жить здесь и сейчас, понимая, что настоящая жизнь уже наступила. Нужно быстро, компактно и интересно рассказать об основных науках и областях жизни, определить интересы и помочь развиваться в направлении этих областей, продолжая поддерживать интерес и к другим наукам, но не скучными неадекватными подробностями, а сообщениями о ярких открытиях. Нужны обобщенные междисциплинарные уроки. Берется эпоха или событие и изучается все, что к нему относится. История, география, научные открытия, математика, статистика, сочиненные произведения и написанная музыка, театральные постановки и так далее. Возможно использование соответствующего иностранного языка на практике. Практические занятия для старшеклассников. Детям даются задания разобраться, как работает отель, кафе, завод. Они сами должны искать информацию и проектировать свой мини-бизнес. Попутно изучаются основы маркетинга, как платить налоги, брать кредиты, делать свой сайт и так далее. Причем от моделей по возможности переходить к реальной практике. От краткосрочных проектов к постоянно действующим. Нужно приучать работать на результат, а не впустую, для галочки, за оценку. Ведь именно так и построено обучение, например, в финских школах, чья система считается самой успешной в мире. Уроки, посвященные природе и экологии, желательно на практике. Сортировать мусор, помогать животным, ухаживать за растениями и так далее. Физическая культура. Дать детям представление о разных видах спорта, танцах, борьбы, йоге. Основы, чтобы ребенок мог выбрать, что ему нравится, и уже сам углублять свои знания. Плюс рассказы о правильном сбалансированном питании, правильном наборе продуктов. Уроки психологии. Правила поведения в обществе, психология конфликтов, семейная психология, как поддерживать свой уровень психического здоровья. Практически все в игровой форме, в группах, в придуманных сценах, отработка различных ситуаций. Уроки труда. Совместные, мальчики и девочки вместе. Даются практические знания, которые могут пригодиться любому. Как суп приготовить или что-нибудь починить, например. Обстановка в классе должна быть свободная, без криков и оскорблений, с уважением к учителям и детям. Мнение каждого выслушивается. Учитель, как наставник, может задать направление и помочь советам, без давления авторитетом. Разные виды заданий в классе и для дома, без помощи родителей, от самых простых до сложных. Индивидуально, в зависимости от способностей ученика. Ответы у доски не требуются или только по желанию. Старшеклассникам помогают определиться с их будущей карьерой на основе тестирований и личных предпочтений ученика, его способностей. Оценки просто как показатель того, что у ребенка получается лучше, а что хуже. На них не зацикливаются. Учителя помогают развивать сильные стороны ученика, а не фокусируются на слабых. Сумма наших знаний на школьном уровне – это всего лишь слухи, домыслы и сказки о настоящих науках и культуре, часто вводящие в заблуждение. Причем, если преподавать критический подход, то это развивает у ученика полный нигилизм и подрыв доверия к знаниям, ибо «я знаю, что ничего не знаю» до сих пор актуально. Учитель нередко несет пургу про «Бог знает что» на уроке, хотя догадывается, что то, что говорит, весьма далеко от того, как оно есть на самом деле. Да и ученикам все равно, чувство полной профанации. Чтобы быть хорошим учителем, надо быть слегка туповатым, а то вечные сомнения и оговорки совсем заведут незрелый ум ученика в тупик. Для младших школьников учителя – большие авторитеты. Чем старше, тем больше они все подвергают сомнению. Так это и хорошо, пусть учатся доказывать свою точку зрения с аргументами. Есть люди, которым надо быть первыми и самыми лучшими, и они готовы годы жизни отдать на учения и тренировки, и даже не жалеть об этом. А есть и другие, и их большинство, которым достаточно немного упражнений и немного знаний для комфортной жизни. Не всем же быть академиками, кому-то надо автобус водить. Честно говоря, возможно, когда сегодняшние первоклашки выпустятся из школы, профессия водителя автобуса может уйти в историю, благодаря развитию автоматического транспорта. Сейчас во всех школах пытаются делать вид, что готовят академиков, причем сразу во всех областях, а в результате выпускают всех неполноценными и мало на что способными. Основные ценности у родителей и школы должны совпадать. Если школа хочет отличников, а родители хотят просто довольного и счастливого ребенка, то это мучение и непонимание для обеих сторон, как и наоборот. Ученик должен научиться не только концентрироваться, напрягаться, выкладываться до предела в нужный момент, но и восстанавливаться, изучать свои возможности и распределять силы. Последнее для многих даже важнее, чем концентрация, умение интенсивно работать во время учебного процесса. Проблема даже не в том, чтобы придумать хорошие, работающие идеи для эффективного обучения. Проблема их масштабировать. Как правило, самые замечательные идеи при попытке их масштабировать проваливаются с треском. Вспомним опыт Льва Толстого. Всего 3 года просуществовала его Яснополянская школа. Толстой тогда писал: «Главная беда современного образования в насилии над личностью. У каждого человека, у каждого ребенка есть потребность в знаниях, острая, можно сказать, физиологическая. Соответственно, обучение не должно быть насильственным, тогда оно будет давать наслаждение ученикам». Кажется, что это написано не почти 200 лет назад, а сегодня. Разумеется, школа была для всех бесплатной. Каждый ученик мог в любой момент встать и уйти из класса, и ему не делали за это замечания. Вообще никак не препятствовали, не должны. Но ушел и ушел, его дело. Было привлечено 4 учителя. Сам Лев Николаевич взял на себя математику, физику и историю, которые преподавал в старшей группе. Кроме того, в Яснополянской школе изучали естествознание, русский язык, этику, пение, рисование, гимнастику, столярное дело и сельскохозяйственный труд. На занятиях рассаживались кто как хотел – на лавках, на столах, на подоконнике и просто на полу. Можно было переговариваться, заглядывать в тетрадь к товарищу. А вот заданий на дом не было вообще. Это может показаться удивительным, но педагогические технологии Толстого принесли свои плоды. Детям и вправду было интересно. Да, они время от времени уходили с урока, иной раз всем классом. Но зато уж если оставались, а обыкновенно все же оставались, то занимались с удовольствием и с интересом. Практически не хулиганили, не было смысла. Но когда опыт Толстого попробовали перенять, школа превратилась в балаган, и ее практически сразу закрыли. Вот пример, как трудно масштабировать методики обучения, особенно построенные на личности уникального, талантливого преподавателя. Уже в наше время, чтобы привлечь талантливых людей в преподаватели, например, для подготовки высококлассных педагогических кадров в МГУ, придумали вечерний педагогический факультет. Идея состоит в том, что любой студент любого факультета с третьего курса, то есть уже что-то понимающий в основной области знаний, которую изучает с первого курса, может поступить параллельно на педагогический. Было даже, что также на бюджетной основе. Так, заинтересованные в какой-либо области знаний люди получают педагогические знания и навыки, и в конечном счете не только становятся специалистами в области математики, журналистики, географии и так далее. Но для такой учебы на двух факультетах требуются большие усилия. Да и по правде говоря, талантливым людям трудно, как попугаям, вещать на уроках одно и то же. Разок-другой может и прикольно, а посвятить этому жизнь – это увольте. Да и финансовый стимул весьма спорный. А для того, чтобы из школ выпускались яркие, высокомотивированные выпускники, учителя должны быть разные, но успешные и опять же счастливые, без конопли или других средств, или хотя бы довольные своей жизнью, чтобы транслировать позитивный пример. Мы помним своих учителей в потертых свитерах и нищенских платьях, замученных жизнью, которые рассказывали о важности учебы. Теперь уже понимаем, почему подсознательно они вызывали недоверие. На словах одно, на практике другое. Школы должны быть разные, чтобы родители и дети могли выбирать, в каком направлении они хотят двигаться. Удобные программы домашнего обучения также необходимы. Мы подошли к черте, когда старая школа отжила свое, и изменения не просто необходимы, а они уже происходят, и было бы лучше, если бы те, кому положено заниматься образованием, возглавили этот прогресс, а не плелись у него в хвосте.